Глава 12. Охотники. «О, Аллах всемогущий и всеведущий! Как могло такое случиться? Как? Эх, Хаким, Хаким!» Халед ибн Хасан, он же Алонсо де Ривера, вне себя от ярости хватанул кулаком по стене часовни, даже не заметив, что разбил руку в кровь. Еще бы. Было отчего прийти в неистовство. Еще вчера все казалось таким замечательным и спокойным. Все удавалось, шло так, как и должно было идти. Поймали нелюдя. С его помощью похитили черную святыню. Теперь вот везли, точнее, тяжелую статую нелюдь и тащил на плече. Тащил. «Что с Хакимом, мой господин?» Подойдя ближе, негромко спросил Заир. Умное, вытянутое лицо его ныне выглядело печальным. «Нечего же его тут бросать». «Бросать?» Гневно сверкнул глазами Халед, неожиданно расхохотался. Громко, цинично и горестно. «Как бы не так! Теперь уж мы все эту проклятую часовню не бросим! Где статуя?» Заир растерянно оглянулся. «Нелюдь не взял ее». «Ну, правильно», — скривил губы красавчик. «Зачем она ему? Другое дело, что и мы теперь ее не возьмем, просто с места не сдвинем». «Но, может быть, попробуйте». С усмешкой махнув рукой, главарь мавров уселся на плоский серый камень. Заир обернулся к воинам, выбрал троих самых сильных. «А ну-ка, парни!» Похищенная Мадонна, тщательно завернутая в плотный кусок ткани, лежала все там же, куда ее и положил пленник. Вернее, куда ему велел положить Халед, в неглубокой нише у самого основания башни. В зарослях крапивы, чертополоха и лопухов. Подойдя к статуе, воины наклонились, ухватив смуглянку. Поднатужились так, что на руках и могучих шеях вздулись, напряглись синие вены. «Попробуйте подвести под нее ремни!» Искоса поглядывая на своего командира, предложил Заир. «Армак! Исмаил! А ну-ка! Вон туда! Туда заводите!» «Ага! И раз! Еще немного! Эй! И...» Ремни с громким треском лопнули, и вся троица богатырей повалилась наземь, вызвав недобрый хохот красавчика Халеда. «Не трудитесь!» — главарь поднялся на ноги. «Ее не могли вывести даже свои. Мардар ибн Саид недаром указал нам на нелюдя. Только он мог. Да еще великий халиф Германии и Руси Георгий. И ведь он тоже был у нас в руках. О, Аллах! За что такая несправедливость? Или мы мало молили тебя? А бедняга Хаким даже обещал свершить хадж в Мекку. Где теперь Хаким? Вот он!» Лежит с растерзанным горлом. Мертвее не бывает. И что я скажу его матери Фатиме? Что ее сын погиб по собственной глупости? Ну а как иначе все расценить? Скованный цепью пленник легко справился с молодым вооруженным воином. Как такое могло случиться? Но, господин... Отворачиваясь от сконфуженных воинов, осторожно промолвил Заир. «Ведь этот шайтан не вполне человек. Я думаю, он лишь притворялся покорным, а потом, возможно, перекусил цепи зубами и...» Воин развел руками и горестно кашлянул. «На месте несчастного Хакима мог быть любой из нас. Тем более вы, господин, сами сказали, что колдовское зелье Мардара превратит нелюдя в безвольную куклу. Все так и было. До этой ночи, увы. Я всегда знал, что ты умный человек, дружище Заир. Халед ибн Хасан прикрыл глаза, дабы не выдать вновь охватившего его гнева. «Ай да молодец! Сразу нашел виновного. Конечно же, растяпа Хаким ни при чем. Во всем виноват колдун, а как же? Кто же еще-то? Зелье подвело? А где глаза ваши были? Впрочем, как и мои». Махнув рукой, красавчик подошел к самому краю пропасти, поставив ногу на груду камней и, посмотрев вдаль, на таящиеся в утреннем зыбком тумане синие вершины гор, произнес уже куда тише и, как это ни странно, без всякого гнева. «Что теперь говорить, когда нужно делать дело? Похороните погибшего, и мы все помолимся за него, а затем...» «Заир, я вижу, ты уже отправил погоню». «Да, господин. Одновременно с тем, как разбудил вас, так и послал. Молодого Фетаха и Али. Они у нас самые быстроногие. Почему-то подумал, что беглец вряд ли двинется по дороге. Ведь там его очень легко настигнуть, поймать». Воин поклонился и приложил руку к сердцу. «Боюсь, все же мне нужно было подождать вашего слова». «Нет, нет. Ты все верно решил, славный Заир. Нечего было ждать, да пошлет Аллах парням нашим удачу». Халед ибн Хасан повернулся и задумчиво посмотрел на истерзанное тело юноши. «Похороните. И быстро в путь. Ты, Заир, останешься здесь. Будь настороже и жди наших. Остальные расспросите о беглеце всех. Крестьян, пастухов с горных пастбищ, паломников. Нелюдь все же не бестелесный дух. Ему нужно что-то есть, где-то спать, да и летать он не умеет. Кому-нибудь да на глаза попадется. Только не вздумайте спрашивать прямо, в лоб. Просто заведите разговор о странных людях. Ты что-то хочешь сказать, Заир?» «Да, господин. Нелюдь никакой не странный. Он вполне обычный с виду и по повадкам. Улыбчивый, дружелюбный. Думаю, не так-то просто будет хоть что-то о нем разузнать». «Хорошо», — выслушав, кивнул Халед. «Тогда просто поинтересуйтесь чужаками. Мол, друга своего ищете, паломника, монаха». «Нет, не монаха. Он ведь вполне может переодеться, украдет чужое платье или кого-нибудь убьет. А ночлег нам надо перенести в другое место. Зачем привлекать внимание? Заир, где-нибудь поблизости что-нибудь подыщи. Здесь же будем оставлять часового, лучше даже двух. Здесь же ничего специально не прибирайте, но только Мадонну закидайте камнями так, чтоб никто не смог найти. Доблестного Хакима похороним не здесь, у ручья. Вам все ясно?» «Да, господин. Теперь давайте помолимся за нашего погибшего героя. Самые красивые гурии, вне всяких сомнений, ждут его в раю». Когда Егор наконец добрался до развалин часовни святого Искля, его напрочь прошиб пот. Внизу, в долине, принося прохладу, дул легкий ветерок, а вот в горах стояли духота и безветрие, и колыхающиеся клубы серовато-голубого тумана неспешно стекали по склонам в усыпанное камнями ущелье к ручью. Пахло жимолостью, сосновой смолой и еще чем-то пряным, шалфеем или птичьим пометом, чем-то таким. Разослав свою ваташку по окрестным деревням, князь решил осмотреть развалины самолично. Чем-то привлекало его это давно заброшенное недоброе место. Очень уж оно подходило для убежища. Тем более, не далее, как прошедшей ночью, там горел костер. Если правда не показалось. Может, это просто призрачный свет луны отражался в камнях. Внимательно осмотрев развалины, молодой человек заглянул в башню, не обнаружив там ничего интересного, кроме птичьих гнезд, да разросшихся кустов ежевики. Та же ежевика в изобилии росла и по склонам, развалины же захватили чертополох, лопухи и крапива. Хорошо еще борщевика нигде не было видно. Наверное, не рос он здесь, борщевик. Осмотрев кострище, князь уселся на корточки и, подобрав брошенный кем-то прут, пошевелил остывшие угли. Несомненно, ночь здесь кто-то провел, да уходя не очень-то и таился. Повсюду валялись обглоданные, оставшиеся после сытной трапезы кости, какие-то обрывки ремней, старая стершаяся подкова, лошадиный навоз. Ну, правильно, с чего бы добропорядочным пилигримам таиться-то, заметать следы? Заночевали, да пошли себе дальше. В монастырь или уже в обратный путь. Все просто. Вот разве что место для ночлега выбрали неважнецкое. Местные-то эту часовню обходили десятой дорогой. Так то местные, эти-то могли и не знать. Немного отдохнув, Вожников еще раз осмотрел развалины и, не заметив ничего необычного, зашагал вниз по узкой, вьющейся между скал тропинке, к месту бивуака. Хотелось хоть немного побыть одному, порассуждать, подумать. Тем более, судя по солнышку, скоро уже и вечер. В одиночестве молодой человек маялся недолго. Первыми вернулись гопники, а за ними чуть погодя и Аманда с Лупано. Все выглядели несколько разочарованными, и докладывать было особо нечего. Разве что... «Мы, когда шли вдоль ручья, видели там свежую могилу», подумав, сообщила Аманда. Взглянув в ее сторону, Лупано скептически ухмыльнулся и пожал плечами. «С чего ты взяла, что это могила? Просто кто-то набросал камней, и все. Там даже креста нет». «Нет, могила!» Упрямо нахмурилась девушка. «Она как могила и выглядит. Да и кто станет просто так сгребать камни в кучу?» «Хорошо!» Егор быстро прервал спор. «Могила или нет, завтра посмотрим. Сегодня-то на ночь глядя уж не пойдем, да и, похоже, дождь начинается. Эван тучи-то. Так, а вы?» Князь перевел взгляд на Альвара и прищурился. «Так уж совсем-совсем ничего интересного?» «Да нет, ничего такого. А ты что такой задумчивый, Энрике? Устал?» В мертвенно-бледных глазах Рыбины вдруг проскочила искорка, вовсе не ускользнувшая от внимательного взгляда Вожникова. «Ну, говори, говори!» Егор ободряюще улыбнулся. «Не бойтесь показаться смешными, мои маленькие друзья. Помните, любая, казалось бы, самая пустяковая мелочь может оказаться важной». «Так я вот как раз о такой мелочи», — негромко промолвил Энрике. «У пастухов здесь, неподалеку, собака пропала». «Хо! Собака!» Альвара презрительно скривился. «Небось, за баранами побежала, да сорвалась пропасть. Или волки загрызли». «Собака?» — сразу же насторожился князь. «А что за пастухи? Много их?» «Да двое всего. Мальчишки из той деревни, что за перевалом. Отсюда не видать, а так... с полдня пути. А до пастбища? Половину меньше. Но ночью не дойдем, господин. Там тропы крутые, ущелья». «Я про ночи не говорю», — задумчиво произнес князь. «Но утром отправимся. Поговорим, глянем. Помнишь, Аманда, был как-то случай с собакой?» «Помню, сеньор. Только тогда ведь никого не убили». Вожников покачал головой. «Может, и здесь мы зря беспокоимся. Но все же проверим. Других-то зацепок нет». Сняв с головы бархатный, щегольской берет с длинным павлиньим пером, Халед ибн Хасан милостиво махнул рукою. «Докладывай, Фетах, что вы знали? Надеюсь, побольше, чем Исмаил с Армаком. Похоже, этим двоим просто нравится шляться по деревенским корчмам». Быстроногий Фетах, поджарый, с круглым лицом, парень лет 20, одетый, как проигравшийся в кости кабальеро, смущенно поклонился. «Не знаю, мой господин, может, и у нас ничего. Просто у пастушат, что пасут овец у перевала Сан-Инглесио, сегодня пропала собака. Говорят, умная была, злая, не могла сама по себе пропасть». «Собака! Ха-ха-ха!» — усмехнулся красавчик. «Вот это новость!» «Ладно. Надеюсь, завтра Аллах пошлет нам, если не удачу, то хотя бы намек на нее. Заир, я вижу, у тебя есть свое мнение. Выскажи». «Хорошо, господин». Воин почтительно поклонился, прижав обе руки к груди. «Могу я прежде спросить Фетаха?» «Да, да. Спрашивай, мой верный друг». «Фетах», — Заир повернул голову, — «а что там были за пастушата, как выглядели?» Услыхав вопрос, Халед ибн Хасан сразу же насторожился, с одобрением посмотрев на своего приближенного. «Ну, обычно выглядели», — пожал плечами парень. «Мальчишки, бедняки, сразу видно. Невысокие такие, щуплые». «Ага!» Калет азартно потер ладони. «Как раз таких и любит убивать нелюдь. Молодец, дружище Заир. Хотя, может, конечно, и впустую все. Но завтра поутру на коней. Проверим». Собравшиеся к вечеру тучи ночью разразились грозой, сильной, с проливным ливнем, не закончившимся еще и к утру. Вернее, это уже начался новый, и не ливень, а просто дождь, то прекращавшийся, то начинавшийся опять с новой силой. Крупные капли пузырили коричневые лужи, по скалам, озаренным далекими сполохами молний, стекали бурные ручьи, и жирная грязь липла копытам коней. Дождь несколько сбил спесь со всадников. Поля их шляпы перья уныло повисли, а вымокшая насквозь одежда вовсе не прибавляла веселья. Особенно жалко выглядел молодой человек, почти мальчик. Подросток в разноцветных чулках и изысканном, с шелковыми вставками камзоле, с висящим на золоченом поясе коротким мечом, с затейливым эфесом, который в куда более поздние времена назвали бы стильным. Судя по богатому оружию, одежде, по белому, с богато украшенной попоной коню и подобострастному отношению спутников, юноша, несомненно, являлся весьма знатной особой. Быть может, даже приближенной к самому королю. Вот только свита его не отличалась особым многолюдством. Дюжина воинов в доспехах, да столько же слуг, точнее говоря, прихлебателей, из породы тех подлых и мелких людишек, что постоянно ищут милостей от власть имущих. А что случись, не стоят ни гроша. «О, не беспокойтесь, мой дорогой Дон Эстебан!» Пару дней назад со смехом напутствовал знатного путешественника его величества короля Арагона Альфонса де Трастамара. «Ведь вы поедете не по чужой стране. Там везде наши люди, наши войска, вплоть до самого Матаро». «Да я и не беспокоюсь. Чего вы взяли, о мой сеньор?» Оскорбился тогда юный Дон Эстебан де Секейрос и Розандо, верный королевский паж и наперсник во всех развлечениях. «Хочу заметить, вы даете мне слишком много людей, слишком много нахлебников. Вполне достаточно будет всего троих слуг, дабы прислуживать мне при трапезе, ну и еще с полдюжины человек для свиты и дюжина воинов. Так, для порядку. Вот и все, всего-то». «О, мой Дон Эстебан! Поистине вы сама скромность!» Он так и сказал, славный король Альфонсо, «сама скромность», и даже обнял на прощание. Воспоминания об этом до сих пор грели душу, даже здесь, в непролазной грязи в ливень. И все ж таки нужно где-нибудь переждать дождь. Взглянув на затянутое тучами небо, промолвил Дон Эстебан. И все столпившиеся вокруг прихлебатели разом закивали. «Да, да, сеньор, именно так!» Спешившись, все сгрудились сейчас под густой кроной орешника, глядя, как рядом течет бурый поток из дождевой воды, песка и глины. «Что, разве нет где-нибудь поблизости какого-нибудь подходящего постоялого двора или корчмы?» Поправив мокрые золотистые локоны, юный Паш обвел взглядом свиту. «А где, кстати, наши проводники? Еще не вернулись?» «О, нет, благороднейший Дон Эстебан. Как ушли присмотреть лучший путь, так пока и сами видите нету. Видать, никак не могут выбрать, по какой дороге нам дальше ехать». «Что ж, подождем!» Благороднейший Дон нервно вздохнул, смахнув прилипший к щеке лист и тут же, подумав, приказал. «Эй, кто-нибудь! Взберитесь-ка вон на ту горку да гляньте! Не идут ли проводники? Устал я уже их ждать. Надоело здесь мокнуть!» Не дожидаясь проводников, слуги по указанию своего юного господина принялись устраивать дневку, первым делом разбив высокий шатер с шелковым верхом и желто-красными гербами Арагонского королевства, среди которых выделялся синий орел на серебряном фоне, герб дворянского рода Сикейрос и Розандо, известного, как всегда хвастал Дон Эстебан, еще со времен древних вестготских королей. «Проводников сразу ко мне, как появятся!» Выглянув из шатра, приказал молодой придворный и, велев принести вина, прилег отдохнуть. Запахло дымом костра. Развели все-таки. Под пологом шатра надоедливо зудел комар, однако же вовсе не тревоживший сейчас юного дворянина, погрузившегося сейчас в свои, надо сказать, не очень-то веселые мысли. «О, Дон Эстебан, несмотря на свой возраст и напыщенный внешний вид, вовсе не был таким глупцом, каким считали его при дворе многие, и хорошо понимал, зачем его отправили в Матару, как неофициального посланника. Якобы разнюхать, что там с императором Георгием, насчет которого с недавних пор ходили самые разные слухи, один невероятнее другого. Одни говорили, что император спешно уехал на север, в Руссельон, собирать войска. Другие, что еще дальше, в Германию, с той же целью. Третьи же считали, что глава могущественной коалиции врагов подался за флотом к венецианскому дожу. Так-то было или сяк, точно никто не знал. Однако бывшие при императорском дворе соглядатые дружно доносили, что великого князя при войске нет. А вот куда он на самом деле делся, в Германию или в Венецию, то и предстояло поскорее выяснить Дону Эстебану. Вроде бы трудное и важное дело, которым можно было бы гордиться и человеку куда старше возрастом, нежели молодой посланник. Однако же последний прекрасно понимал, что даже сам король не относился к нему со всей серьезностью и никогда не поручил бы по-настоящему важное дело. А раз послали, так это вовсе не высокое монаршее доверие, а интриги завистников и врагов, коих при любом королевском дворе немало. Они, гнусные старые интриганы. Старый козел Дос Сантос, да и его дряхлые, похотливые дружки, Вальдес и Манчо, чтоб им пропасть. Небось, они и посоветовали отправить в Матару Эстебана, Из глаз долой, да и порученное дело, глядишь, не выполнит, провалит, дурачок ведь еще. Эти старые козлы действительно так и считали. Дурачок. Но тогда зачем пошел у них на поводу славный король Альфонсо? Тоже считал Дона Эстебана не слишком умным? Нет, не считал. Тогда б не поручил столь важное и ответственное дело. А раз поручил, то... А может, просто решил спровадить надоевшего юнца с глаз? Может. Хотя что гадать? Надо просто выполнить поручение со всем надлежащим чаянием и в кратчайшие сроки. Тогда поглядим на этих стариков, Дос Сантоса и прочих. «Желаете ужинать, мой господин?» Угодливо заглянувший в шатер слуга прервал мысли благородного Гранда. Дон Эстебан встрепенулся. «Ужинать? А не рановато еще?» «Да нет. Мы ведь не обедали, мой сеньор», — поклонился слуга. «Не обедали. В этом ты прав». Посланник зябко поежился и, потеряв руки, прислушался к отдаленному волчьему вою. «А говорят, будто нет тут волков». «Врут, мой господин. Тут их волю. Проводники еще не пришли?» «Нет, благородный сеньор. Где изволите кушать? У костра? Или прикажете подать все в шатер?» Юноша задумчиво почесал затылок. «Пожалуй, к костру выйду. Что за перевал у нас впереди?» «Перевал Сан-Инглесио, мой сеньор». «Да...» Выбравшись из шатра, Дон Эстебан покачал головой и присвистнул. «До Матара нам еще дня три. Ладно, черт с ним. Что там на ужин?» «Жареная рыба, мой господин. А еще салат из перепелиных язычков и буженинка». Накрыв белый, расшитый гербами Арагона и древнего рода Сикейросов и Розанда, скатертью походный раскладной столик, слуги ловко расставили серебряную посуду, бокал, вилку с ножом, принесли от горящего неподалеку костра яство. «А дождь-то стихает, кажется». Со всем придворным изяществом положив на край блюда рыбью кость, Дон Эстебан посмотрел на затянутое тучами небо. Прорвавшиеся сквозь натянутый над столом и креслом полок капли тяжело упали в бокал с красным терпким вином из погребов короля Альфонса. «Слава королю!» — подняв бокал, улыбнулся посланник. Слуги и воины хором откликнулись. «Слава!» В этот момент где-то рядом на лесной дорожке послышался стук копыт и крики. По-видимому, возвращались проводники и посланные за ними воины. Дон Эстебан скривил губы. «Могли б так не орать! Как-то это не слишком вежливо по отношению к...» Выскочив на поляну, захрипел, рухнул в траву раненый стрелою конь, а вылетевший из седла всадник, один из воинских слуг, ударился головою о пень и затих, оросив траву черной, вытекшей изо рта кровью. В левом боку несчастного торчала стрела. «Мавры!» — вылетел на поляну еще один воин. «Мавры!» «Мавры?» Вскочив на ноги, посланник схватился за меч. «Откуда здесь мавры? Наверное, это просто разбойники. Тем хуже для них. Латы мне! Живо!» Увы, доспехов юный кабальеро так и не дождался. Со всех сторон из-за деревьев полетели, посыпались смертоносным дождем стрелы, так что Дон Эстебан и оглянуться не успел, как почти все из его свиты оказались убиты либо ранены. Впрочем, большинство расползлись по сторонам, таясь среди папоротников. Увы, всему не очень-то доблестному примеру вынужден был последовать и сам молодой рыцарь. Хотя он вовсе не был трусом, но не был и дураком, прекрасно понимая, что противостоять сейчас неведомым стрелам — пустое и гиблое дело. Выцелят, пошлют в сердце стрелу, и как зовут, не спросят. Подлые, гнусные твари. Напали из-под тишка, даже рожь своих поганых не показали, трусы. И как с такими сражаться? Да никак. Гораздо разумнее отползти, определиться, увидеть, наконец, напавших, а уж затем... Черт! Вроде и немного прополз славный кабальера, как вдруг почувствовал, что его куда-то тянет, что он-то сам вроде бы и на месте, однако же быстро сползает вниз. О, ползень! Вот дьявол, только этого не хватало. Закусив до крови губу, Дон Эстебан попытался ухватиться за папоротники, за какие-то корни, траву. Тщетно. О, святая дева Монсеррацкая! Даже молитву не успел прочесть юный незадачливый Грант. Рухнул, увлекаемый селевым потоком вниз, в глубокую, усеянную острыми осколками камней пропасть с узким журчащим ручьем. Юношу понесло, словно песчинку. Мощный неудержимый поток сбивал на своем пути все — деревья, лошадей, огромные серые камни. «Боже, Боже!» — крик застрял в горле. Захрустели кости. Селевая грязь забилась в рот, нос и уши, невозможно стало дышать. Померкло небо. «Наши все целы?» С любопытством, наблюдая за селевым потоком с вершины ближайшей скалы, поинтересовался Халед ибн Хасан. «Армак, Исмаил!» — тихо промолвил Заир. «Похоже, им не удалось уйти». «Жаль!» Халед искренне огорчился. «Зачем вы устроили засаду? Надо было просто выкрасть этого напыщенного, словно павлин мальчишку. А теперь его нет и наших парней». «Но, господин, вы же сами отдали приказ». «Что ж, иншаллах, на все Божья воля». Безразлично прищурясь, красавчик сложил на груди руки. «Как сойдет сель, надо глянуть в ущелье. Хотя, вряд ли там что останется. Иншаллах». Князь и его ваташка переждали непогодь и сели на лесистом склоне близ заброшенной часовни святого Искле. «Ужас какой!» Глядя на не на шутку разбушевавшуюся природу, крестилась Аманда. «А ведь сель мог и здесь, по этому склону пойти». «Не мог», — оглянувшись, авторитетно заметил Альвара Беззубый. «Здесь грязи много». «А вот камнепад!» Подросток опасливо покосился на висевшие, казалось, прямо над головой камни. «Это запросто!» «Да ну тебя!» Юная знахарка выругалась и сплюнула вниз в раскрывающуюся прямо под ногами пропасть, ныне заполненную грозным ревущим потоком, сметающим на своем пути все. «И когда только все это кончится?» Альвара улыбнулся щербатым ртом. «Скоро! Вон, и солнце уже начинает проглядывать, и ветер утих». Все невольно, подняв головы, посмотрели в небо, где среди темно-синих, кудлатых, с разорванными краями облаков, первыми мартовскими проталинами уже голубело небо, и ласковые лучи солнца, проглянув, осветили вершину деревьев на перевале Сан-Инглесио и развалины часовни позади замерших в ожидании конца разбушевавшейся стихии путников. «Там что-то блестит!» Присмотревшись, Аманда показала на дно ущелья. «Точно блестит! Я спущусь, гляну!» «Стой!» Князь ухватил дернувшуюся девчонку за руку. Спустится она. Вместе пойдем. Агастинио, Энрике, оставайтесь здесь, мало ли. Узкая, ведущая вниз тропа оказалась засыпана камнями и переломанными стволами деревьев. Идти было непросто. И прошло, наверное, не менее часа, когда любопытные путники услышали, наконец, едва уловимое журчание изменившего русло ручья. «А мы могилу хотели посмотреть». Посмотрев на Егора грустными глазами, вспомнила вдруг Аманда. «Теперь нет могилы. Ни этой, ни несчастного малыша Филиппа». «Нет», — Лупанов взволнованно взял девушку за плечо. «Но разве в могиле дело? Надо просто молиться, не забывать». «Он прав», — внимательно осматриваясь вокруг, покивал князь. «Так где блестел это?» «Так здесь где-то», — юная ведьмочка встрепенулась. «Как раз напротив этой скалы. Да вон, вон же!» Вожников и все его спутники и сами уже заметили странный предмет, торчащий из нагромождения камней и грязи. Что-то непонятное, похожее на крест, но... Обломок меча. Нагнувшись, Егор вытащил находку за золоченую рукоять и, прищурившись, вгляделся в нее с видом Шерлока Холмса, только что нашедшего какую-то важную улику, проливающую свет на темное и почти нераскрываемое дело. «Эфес весьма дорогой. Золото, драгоценные камни. Клинок узкий, да и вообще для боевого меча слишком легок. Скорее, это придворное оружие, принадлежавшее какому-нибудь знатному гранду». «Но откуда здесь взялся гранд, сеньор?» — хлопнул глазами Альваро. «Тут ведь глушь, и дворцов никаких нету». Вожников пожал плечами. «Наверное, ехал куда-нибудь со свитой. Ну и попал в сель, как и мы едва не попали». «Да...» — согласно закивал Беззубый. «Наверное, так и было. И мы погодили, кабы не ваш сон, сеньор, да не предупреждение Аманды». Быстро оглянувшись на ведьму, Альваро понизил голос. «Сказать по правде, эта девчонка сквозь землю видит. И меч этот она ведь углядела, ага». «Угу». Согласно мотнув головой, князь приказал всем внимательно осмотреть ущелье, прислушиваясь буквально к каждому звуку. Может, хоть кто-нибудь из застигнувших стихии людей еще был жив и сейчас стонал, безуспешно пытаясь выбраться из завала. «Лупано, Аманда, давайте к той скале, а мы с Альваро здесь, впереди посмотрим». Юная ведьмочка и сын преуспевающего сеньора Микачу, прыгая с камня на камень, подались к отвесной скале, торчащей в обрамлении переломанного лесочка, словно палец неведомого великана, с головою засыпанного принесенными селем камнями и всяким мусором. «Собаку бы!» — негромко промолвил Беззубый. «Тогда бы уж точно кого-нибудь донашли, откопали. Хотя...» — парень вдруг ухмыльнулся. «Девчонка-то у нас не хуже собаки. Я даже думаю, что она ведьма, сеньор». Замедлив шаг, Егор удивленно оглянулся. «С чего ты так решил?» «Да так...» Альваро скривил тонкие губы в хитрой полуулыбке, сделав такое выражение лица, какое бывает у прижимистых себе на уме крестьян, внезапно встретивших на городском рынке прекрасно им известного барыгу. «Взгляд у нее, мой сеньор, какой-то такой... нехороший, как будто она все про всех знает. Я как-то под утро, правду сказать, хотел пристать. Так зыркнула, будто обухом по башке огрела. А вот не приставай к девушкам, которые не хотят. И не думай, что они всегда хотят. Бывает и по-другому». Вожников неожиданно громко расхохотался, хлопнув недоуменно опешившего парня по плечу. «Ну, Что там вон в тех камнях, друг Альвара? Сейчас гляну, сеньор. Парень проворно кинулся к нагромождению острых черных обломков, одновременно похожую на надгробие и абстракционную скульптуру. Плод воображения свободно мыслящего художника, лишенного всех предрассудков. Таких скульптур вокруг было множество, так сказать, биеннале. Смотри, любуйся. Вон что-то похожее на улитку Матисса, только вот в камне. Вон уходящая в никуда лисанка, а вот елочка в стиле поп-арт. «Ничего подозрительного, сеньор!» Внимательно обследовав все, доложил Альвара Беззубый. «Никаких следов жизни!» «Прямо Марс!» Егор хохотнул и резко повернул голову, услыхав крик команды. «Эй, эй! Господин! Сюда! Скорее!» «Беги, Альваро!» — улыбнулся князь. «А я уж за тобой следом». К стыду своему Вожников едва не поскользнулся на мокрых камнях, торопясь к скале на зов юной ведьмы. Там, верно, что-то или кого-то нашли. «Вон!» — Аманда показала рукой налепившийся к середине скалы кустарник, местами густой, но по большей части словно бы срезанной рукой неумелого парикмахера. «Там что-то есть, сеньор! Видите?» «Нет», — запрокинув голову, честно признался Егор. «Ничего такого не вижу. Кусты и кусты». «И я не вижу». Альвара скривился и, скосив глаза на девчонку, спросил. «А ты что-то видишь?» «Конечно, вижу!» — с досадой воскликнула Аманда. «А вы все слепые, что ли?» «Вон! Грифы кружат! Не просто так!» «А-а-а!» — с усмешкой протянул Беззубый. «Так это ты по птицам определила?» «Да, по птицам!» До того державшийся скромно Лупано вдруг выступил вперед, явно желая защитить подружку. «А может, уже и возлюбленную?» «От насмешек!» «Почему же нет-то? Ведь явно там кто-то лежит, живой или мертвый. Стервятники бы просто так не летали. Надо бы посмотреть». «Вот-вот», — гопник презрительно сплюнул. «Посмотри, коли такой умный. Только как забираться будешь, ага?» Все одновременно вскинули головы. Забраться по отвесной скале к кустам, по прикидкам Вожникова, примерно на высоту 7-8 этажа, просто не представлялось возможным. Даже с альпинистским снаряжением и то трудновато. А уж так. «Просто спустимся сверху», — хитро прищурилась девушка. «На веревке. Я могу. Я легкая». «Ты-то легкая. Да где б еще веревку взять?» Веревку связали из поясов. Да еще Вожников пожертвовал свой плащ. Разрезали на полоски. Должно было хватить. Аманда, как самая легкая, и полезла. Ну а что ж, килограмм 45 весу. Тем более просилась настойчиво. Да и спускалась, надо признать, умело и ловко. Будто всю жизнь по канатам лазила. Или по каким-нибудь там лианам. «Да...» Облизав губы, завистливо прошептал Беззубый. «Я б так не смог». С плоской вершины скалы, на которую еще пришлось сильно попотеть, взбираясь, уже хорошо было видно зацепившееся за кусты тело. Судя по изысканной одежке, того самого Гранда, которому, несомненно, принадлежал меч, точнее, его обломок. «Он дышит, дышит!» Подняв голову, радостно сообщила Аманда. И тут же дернулась. «Ой! Что такое? Страшно? Веревка рвется?» «Нет, нет, не рвется. Сейчас я его подмышками привяжу, а вы тяните». «А ты как же?» «А я тут пока. Повешу. Не сорвусь, корни крепкие. Ты-то не сорвешься, а этот...» Не на шутку озаботился князь. «У мужчины, небось, побольше весу-то?» Скинув голову, девушка неожиданно рассмеялась. «Да никакой он не мужчина, мальчишка, даже младше меня. Бедненький такой, еле дышит». «Мальчишка?» «Сейчас, сейчас я его привяжу. Ага, тяните». По команде князя осторожно потянули веревку. Подняв на вершину светловолосого юношу, подростка с расцарапанным лицом и холеными руками. Разорванная одежда, закрытые глаза, безвольное обмякшее тело. Уже труп? Неужели зря тянули? «Дышит!» Лупано приложился ухом к груди спасенного. «Дышит! Сейчас Аманду поднимем и...» Девчонку вытащили куда быстрее. Ухватившись за веревку, та ползла сама, словно завзятый альпинист, только успевая тащить. Лупано даже губы в кровь искусал от страха за свою подругу. «А вдруг сорвется, свалится? Никаких костей ведь не соберешь». «Ничего, обошлось». Оказавшись среди своих, Аманда довольно улыбнулась. «Что б вы без меня делали бы, а? Там бы в кустах и остались». С облегчением рассмеялся Лупано. «Нет, ну ты и лазать. Как белка прямо». «Сам ты белка, ага». «Тихо!» Обернувшись, прикрикнул Егор. «Похоже, он в себя приходит». «И я его знаю, да». «Знаете?» «Ну-ка, Аманда, щеки ему потри, у тебя руки нежнее». «Щеки?» «Ага». Парнишка вдруг застонал, шевельнулся, длинные, как у девчонки, ресницы его дрогнули. И вот уже распахнулись глаза, карие, удивленные. «Где? Где я?» «Среди друзей, любезнейший Дон Эстебан», — светски улыбнулся князь. Юный Грант еще больше удивился. Узнал. «Император! О, сеньор! Именно к вам я и ехал! Ох!» Неожиданно вскрикнув, Дон Эстебан вновь потерял сознание. «Пусть отлежится». Вожников поднялся на ноги. «Легко отделался. Кажется, руки и ноги целы. Ну, может, пару ребер сломал. Аманда, потом разденешь его и осмотришь. Травы какие-нибудь завари, ну, ты знаешь. Не беспокойтесь, я все сделаю, господин». Сей достойный юноша явно оказался здесь не один. Отправив Альвара Беззубова за парнями, сделать носилки, тащить. Задумчиво протянул Егор. «Где-то его свита, охрана. Неужели все сгинули? Хотя могли вполне. Что и говорить, стихия». «Господин», — подойдя ближе, несмело, но настойчиво обратилась Аманда. «Оттуда, снизу, я видела с той стороны скалы какого-то монаха». «Монаха?» Князь вздрогнул. «А тебе не показалось?» «Да нет. Надо все здесь осмотреть. Я сама... Цыц! Без тебя обойдемся!» Строго прикрикнул Егор. «Парни осмотрят. А ты останешься с раненым. Поняла?» «Как скажете, сеньор». Девушка поклонилась, как показалось князю, издевательски. Но... Может, это действительно просто так казалось. Поклон как поклон. И все же в светло-шоколадных глазах юной ведьмы мелькнуло что-то такое ехидное, своенравное, вовсе не скромно девичье. В общем, ежели все у Аманды и Лупано сладится, нет никаких сомнений, кто в этой семейке руководить будет. Парни явились уже с носилками. Две жердины да плащ. Долго ли сладить? Осторожно переложили пострадавшего, понесли к месту ночлега. Прятавшийся в зарослях нелюдь проводил их полным самой злобной ненависти взглядом. Эти люди так ему помешали, даже не ему, самому солнцу. Поистине они достойны самой лютой смерти, которую, несомненно, дождутся, и весьма скоро. Нелюдь заметил несчастного Дона давно и почуял исходящую от юноши тонкую ниточку жизни, прервать которую казалось так легко. Просто спуститься со скалы вниз, в кустарник, разорвать горло прихваченным с собой копьем, а потом, блаженно щурясь, смотреть, как подсвеченные золотым блеском солнца падают вниз алые капли крови. Падают, давая светилу новую жизнь, как и должно быть. Как и должно было случиться, если б не эти... Подняв голову к солнцу, нелюдь завыл, громко, грустно и безысходно, как воет на луну одинокий, отбившийся от стаи волк. «Тьфу ты, Господи, Пресвятая Дева!» Вздрогнув, оглянулся Энрике Рыбин. «Волков нам еще не хватало для полного счастья!»